Глава 129. Жизнь одного отшельника. В другой раз рассказывал нам Авва Афанасий, слышанное им от Авва Финогена, епископа Петерского. В той стране был столпник, и все приходившие к нему, стоя внизу, разговаривали с ним, потому что у него не было лестницы. Если какой-нибудь брат говорил ему: «Желаю открыть тебе помысл», он кротко отвечал: «Войди в кувуклию», и сам сходил в другое отделение столпа. Таким образом они могли беседовать друг с другом, столпник сверху, а брат снизу. И никто из стоявших тут посторонних не слышал их разговора. Со слов Авва Финогена, Авва Афанасий о том же столпнике рассказал нам следующее. Два пастуха, искренно любившие друг друга, много лет ходили к столпнику и всегда вместе. Однажды пришел один, тайно, от другого. Долго он стучал в дверь, и старец не хотел отворить ему, так что тот, соскучившись, удалился. На обратном пути встретился ему друг его, шедший также к столпнику. Уговорил и первого вернуться с собой, чтобы вместе обоим побывать у старца. Постучались. Старец ответил, чтобы вошел только один, второй. Войдя, тот начал умолять старца, чтобы дозволил войти его приятелю. Но старец сказал, что не может принять его. На усиленные и долгие просьбы, наконец, ответил: «Бог отвращается от него, чадо, и я не могу принять его». Вернулись домой, и первый через 2 дня скончался.